Глава 23. Пауза затягивалась, и Марина, глядя снизу вверх на женщину из своих кошмаров, чувствовала себя так, будто к затылку приставили пистолет. Она даже не могла подняться от накатившей слабости. Утешало только то, что Саша все же успел выбраться из этого жуткого места к отчаявшейся жене и будущему ребенку. А у нее, Марины, ничего больше нет. Будущее разбили те видения, которыми Лилия ее щедро отравила. «Не верьте ей!» — вспомнилась фраза Саши. «Не верить». Она не верит ни Лилии, ни Максу, ни, что самое страшное, себе. Пауза, в которую женщина, склонив голову на бок и закусив кроваво-красную губу, рассматривала распластавшуюся перед ней жертву, затягивалась. Марина ждала, что Лилия, как в романе, заведет рассказ о себе, о детских обидах, предательствах, нелюбви, которые привели ее к мести и такому существованию, но женщина молчала. Молчала так, будто получила желаемое и никуда не торопилась. «На самом деле мне нужна ты». «Так забирай!» — закричала, сорвавшись, Марина. «Чего ждешь? Любуешься? Давай!» Лилия покачала головой и хищно улыбнулась, явив острые зубы. Марина кое-как подтянула одну ногу, потом другую, и, собрав остатки сил, поднялась с колен. Ее качнуло. Чтобы удержать равновесие, она расставила руки в стороны. Как же жалко, наверное, она выглядит со стороны, особенно на фоне этой женщины. Внезапно в лице Лилии Марина увидела черты матери Руслана и от вспомнившихся слов той накатила злость. Марина тоже с вызовом улыбнулась. Отчего-то пришло понимание, что сражаться придется не с Лилией, а с собственными комплексами, страхами, неуверенностью, с образом матери Руслана из прошлого, который тенью маячил все эти годы. «Чёрта с два!» – выплюнула Марина то ли Лилии, то ли матери Руслана, то ли себе. «Чёрта с два! Она талантлива, умна, красива!» «А еще сильна!» – добавила Лилия, прочитав ее мысли. «Поэтому я выбрала тебя. Он правильно указал. Ты сокровище!» «Ты бездарность!» – послышалась Марине в последней фразе, и она сжала кулаки. 8 лет! 8 чертовых лет она носила в себе как занозу вероломство партнера по танцам и ядовитые слова его мамаши. От гнева к лицу прилила краска, от захлестнувшего адреналина стало жарко. Лилия заметила изменившийся настрой девушки. Тусклые глаза сущности заволокло темнотой, красивое лицо исказило безобразная гримаса. Марина невольно приняла защитную стойку. Без боя она не сдастся. «Марина!» – раздался вдруг оклик, заставив недоверчиво оглянуться. Люсинда неслась по тропе с такой скоростью, что издали ее рыжую шевелюру можно было принять за всполохи огня. «Примчалась!» – скривилась Лилия. «Очень благородно, но бесполезно спасать ту, которая этого не хочет». Люсинда, тяжело дыша, схватила Марину за руку и задвинула за себя. «Пожертвуешь собой?» – издевательским тоном вопросила Лилия. «Конечно, смысла жить у тебя же нет». «Не слушай ее!» — крикнула Марина и крепче сжала руку коллеги. «Нет, послушай», — возразила Лилия, улыбаясь. Марина вышла из-за спины Люсинды и встала рядом. «Зря убиваешься по тому, кто бы тебя предал. Знаешь, что случилось бы уже через год? Очнись, Люси!» — Марина дернула девушку за руку, потому что Люсинда как под наваждением подалась вперед к Лилии. «Он бы быстро устал от детского плача, твоих истерик на фоне недосыпа», продолжала мучительница. «Все чаще стал бы уходить в гараж, чтобы там, среди железяк, сожалеть об утраченной свободе. Ему бы не стали нужны ни ты, ни...» Марина почувствовала, как задрожала Люсинда. Что-то с ней происходило. То ли гнев поднимался в ней волной, то ли наоборот, Люси становилось плохо. Невольно вспомнились рассказы Макса об обмороках Люсинды, когда та забывалась и полностью выкладывалась в работе. «Замолчи!» – заорала Марина Лилии, но та будто перестала ее замечать, обращаясь только к Люсинде. «Ты не успела узнать, кто бы у вас родился?» «Девочка, еще одна страдалица, как и ты. Ненужная отцу. Тебе это знакомо, да?» Люсинда дернулась. Марина торопливо приобняла ее и ощутила нечто непривычное. Люси будто находилась под напряжением. По ее телу прошла дрожь, лоб взмок, зрачки расширились настолько, что их чернота полностью поглотила зелень радужки. «Люси, Люси!» – забормотала Марина, пытаясь привести коллегу в чувство. «Что с той происходит?» Она крепче прижала Люсинду к себе и внезапно поняла, что необычный дар девушки сейчас трансформируется в силу, собирается в одной точке. Люси готовилась нанести Лилии удар, но этот удар опустошил бы ее саму. «Люси, не так!» – заорала Марина, но коллега лишь резко высвободилась и сделала шаг вперед. «Он изменил бы тебе с одной залетной шлюшкой, которой понадобилось бы поменять масло. Изменил бы прямо там, в гараже. Отказался бы от вас легко, без сожалений. И ты бы со своей никому не нужной дочерью приползла бы обратно к отцу. Вернулась бы в тюрьму, из которой так и не вырвалась. Но уже не одна, а с приплодом». «Не слушай ее! Она врет!» Вряд ли черная отважилась бы на провокацию, понимая, что удар окажется для нее губительным. Значит, это ловушка, похожая на ту, в которую Люсинда уже однажды попала. От нее практически искрило. Марина в бесполезной попытке остановить ее вцепилась в куртку, но Люси одним рывком раздернула молнию. «Как хорошо, что твоего Славу расстреляли, да?» – вопросила Лилия. И Люсинда, высвободившись из куртки, под отчаянный крик Марины рванула вперед. Она обрушила на женщину из кошмаров не кулаки, а всю собранную яростью энергию. Но Лилия не упала, а с хохотом приняла в себя чужую силу, будто этого и добивалась. Впитала будто губка, и Марина в тот момент поняла, что убить сущность ударами нельзя. Лилия, напротив, будет забирать у нападавшего энергию, приумножая собственную. «Минус одна», — с плохо скрываемым торжеством объявила черная, глядя на застывшую в ужасе Марину и упавшую без чувств Люси. «Тем мне проще получить тебя». Ситуация и обстановка казались такими сюрреалистичными, что подозрения об улетном эффекте травяных сборов шамана только крепли. То ли восхищаясь креативностью Арсения, который внес ноту в декор, то ли ужасаясь возможностям своей фантазии, Макс пробирался следом за коллегой через вполне обычный лес, в котором громко орали невидимые попугаи. Если бы по веткам березы проскакала обезьяна, Макс бы уже не удивился. Арсений же свое творчество скромно прокомментировал одной фразой: «Скучаю по Амазонке». Но чем больше они удалялись от входа, тем больше обстановка приобретала пугающий облик. Вначале смолкли крикливые птицы, потом лес стал гуще, мрачнее, сумерки выплывали из-за подпирающих небо макушек деревьев, расползались словно живые. И Макс, опасливо озираясь, с тревогой думал, что оказаться в лесу в потемках – удовольствие сомнительное. Карман, пространство замкнутое, но вот насколько он огромен, вопрос открытый. Макс в очередной раз вытащил телефон и проверил заряд. Сеть, конечно, отсутствовала, но смартфон можно использовать бы как фонарик. Тысячи вопросов теснились в голове, но в итоге складывались в один. Где Марина с Люсиндой? «Почему Люси?» – вслух озадачился он. «Что?» – немедленно откликнулся шаман, подтвердив версию, что Люсинда ему не безразлична. «Почему пропуск был выписан на ее имя? Откуда администрация знала ее полные данные, включая паспортные? Почему не дали нам пройти?» «Ну, вас не пустили, чтобы не привлекать лишнее, внимание». «В центре пропала пациентка. Внимание уже привлечено». «Ну, может, Люсинду пригласили как экстрасенса?» Предположил Арсений, но как-то уклончиво, будто что-то знал. Макс нагнал его и зашагал рядом, хоть для этого ему и пришлось сойти с тропы. «Кто пригласил? Заявки проходят через меня». «Арсений, возможно, отсюда мы не выйдем. Чтобы повысить наши шансы на благополучный исход дела, давай без игры в секреты», — жестко сказал он. «Да никаких секретов и нет», — слишком беззаботно откликнулся шаман. И Макс недоверчиво усмехнулся. «Ойли, откуда ты знаком с Люсиндой?» «Однажды пересеклись», — мотнул головой Арсений и пригнулся, чтобы пройти под нависшей над тропой веткой. 3 года назад, в художественной галерее. Я приехал выбрать картину в мой новый дом и увидел рыжеволосую эффектную девушку, которая тоже нацелилась на понравившуюся мне репродукцию». «И ты увел из-под носа у Люсинды ту картину?» — усмехнулся Макс. «Поэтому она тебя демонстративно игнорит?» «Нет, она меня тогда не заметила», — сокрушенно вздохнул Арсений, даже когда налетела, выходя из галереи. Люсинда была не одна, и этим все сказано. «Понятно», — протянул Макс в духе Лиды и чуть было не получил веткой по лицу. Впереди замаячил просвет, и путники приободрились настолько, что Арсений позволил себе игриво заметить. «Картину ту я все же купил, но потому что она мне напоминала о рыжеволосой девушке, которая, увы, моей не стала». «Разбитое сердце», — с улыбкой посочувствовал Макс. «Похороненная любовь», — подхватил шаман, но внезапно помрачнел и резко остановился. «Что?» — спросил Макс, но уже и сам заметил торчавшие деревянные кресты, особенно зловеще выглядевшие на фоне потемневшего неба. «Похороненная в буквальном смысле слова», — пробормотал Арсений, хмуро оглядывая раскинувшееся перед ними пространство с могилами. «Марина видела во сне кладбище, значит, она как-то оказывалась тут, пока спала?» «Ее могла заманивать сердцеедка, ведь Марина оказалась в ее власти», — предположил шаман. «Я много об этом размышлял. Мне кажется, в Марине есть скрытые возможности, которые притянули эту сущность. Тот ритуал не прошел для девушки бесследно». «Хочешь сказать, что мы снова столкнулись с многоходовочкой? Саша был лишь приманкой, чтобы заманить Марину сюда?» — спросил Макс, думая о телефонном разговоре с Наташей. «Не Александр ли оказался в палате Марины? Вполне возможно». Это предположение вселило надежду. «О многоходовке ты и сам раньше догадался», — кивнул Арсений, обходя очередную могилу. «Пока у нас получается лишь догадываться об этом, и то уже ближе к финалу», — процедил Макс, не отставая от коллеги. «А до этого мы слепо идем по стрелочкам и радуемся новому делу. Хоть агентство закрывай». «Не вздумай», — внезапно серьезно ответил шаман и развернулся к Максу. «Слишком много сил в него вложено. Агентство нужно всем вам, в первую очередь Люсинде. Это же она попросила тебя об открытии. И даже предлагала где-то раздобыть стартовый капитал. Вот видишь, наверное, ты и сам понял, что у Люсинды в прошлом случилась плохая история. Подробности я не знаю, так, дошли слухи. А работа с вами немного помогла ей справиться с депрессией». Арсений говорил с напускной легкостью, но Макс чувствовал, что слова даются шаману непросто. Коллега будто балансировал на границе чужих секретов и того, что можно открыть. Шаман надолго замолчал, а Макс, слушая шорох их шагов, не осмелился поторопить. Арсений будто готовился к признанию, взвешивал свои будущие слова, принимал непростое решение. Кладбище осталось позади, но окрестности скрыла белесая дымка. Стоит ли туда идти? «Это через меня Люсинда попала в вашу команду», — заговорил шаман. «Я только познакомился с Сергеем Степановичем, и он рассказал мне о вас. Тогда я попросил его поговорить с одной девушкой-экстрасенсом, которой очень нужна была работа такого толка. Вот Люсинда и оказалась в команде». «Ясно», — усмехнулся Макс, подивившись очередному виражу судьбы. И включил фонарик, потому что туман загустел. «Осторожно!» — закричал вдруг Арсений. Белая дымка на самом деле оказалась не туманом. Едва Макс соприкоснулся с ней, как его тело облепила паутина. Плотная, липкая, крепкая, как нейлоновые нити. Паутина стремительно опутала его, накрутилась вокруг шеи, сдавила грудь. Макс задергался, пытаясь освободиться, но только больше запутался. «Стой!» — одернул он бросившегося на помощь шамана, но было уже поздно. Арсений попал в ту же ловушку. Паутина оплела их тела, лишила возможности бороться. Дышать становилось все сложнее, потому что на горле затягивалась удавка. Макс с ужасом понял, что и это место видела в своем сне Марина. На земле валялись огромные коконы, в которых распознавались мертвые тела. Так вот, что их ожидает. Будут ли они с Арсением умирать долго, мучительно, или паутина окажется милосердней и быстро прекратит их страдания? А может, сюда вскоре заявится паучиха, женщина с кровавым ртом, питающаяся сердцами мужчин? Ничего не получалось. Поверхность зеркала, которое Гера перевесил из туалетной комнаты в прихожую напротив стойки ресепшн, так и оставалась незамутившейся и ясно отражала расстроенное лицо и растрепавшиеся распущенные волосы. Лида покусала ноготь большого пальца, вредная привычка, которая снова вернулась, и со вздохом заглянула в раскрытую рядом на полу книгу. Сам ритуал Лида уже выучила наизусть и делала все правильно, но ей не хватало силы. И дело было не в том, что шаман израсходовал значительную часть запаса, а в чем-то другом. Что-то там в кармане случилось плохое, что обессиливало шамана. Может, он ранен? Энергия утекала через открытый канал ручьем. Лида и сама уже испытывала небольшое головокружение. Если энергия продолжит расходоваться такими темпами, ей придется обрубить канал, чтобы избежать самоистощения. Но это означало оставить всех без помощи. «Как ты?» – спросил Гера и присел к ней на пол. Лида покачала головой и прижалась к жениху, который охотно принял ее в свои объятия. Гера не спросил про карман. Он в первую очередь обеспокоился ее состоянием. Несмотря на патовую ситуацию, Лида улыбнулась. Со стороны их с Герой отношения, вероятно, выглядели странно. Они вечно спорили, Лида постоянно язвила, Гера допускал промахи, за которые, как все думали, получал от ведьмы-невесты наказание. Их отношения, модные сейчас психологи, наверняка отнесли бы к токсичным, в которых жертва вовсе не женщина, а мужчина. Но на самом деле все было не так. Никто не знал о том, каким заботливым и нежным становился Гера, когда оставался с Лидой наедине. Как она, в свою очередь, выхаживала его от недугов, причиной которых становились испорченная еда или банальная простуда, а не порча обиженной ведьмы, как считали коллеги. Почему они выбрали спорить на публику и всячески демонстрировать легкое пренебрежение друг другом? Возможно, Гера боялся признать другую свою натуру, любящую, заботливую. Ведь внешне он выглядел суровым викингом. А Лида? А с ней самой все было сложно. Она, никогда не имевшая семьи, отчаянно мечтала создать собственную, крепкую, надежную, где есть сильный мужчина-защитник, и она – любимая, заботливая женщина. Но Лида, отрастившая колючки раньше гладкой шерстки, боялась, постоянно боялась, что ее мягкость другие примут за слабость и нанесут удар. Она привыкла всю жизнь себя защищать, выцарапывать место под солнцем, ломая ногти. В том мире, в котором она росла, выживали волчата, а не мягкие кошечки. Ее столько раз пинали, толкали, предавали, что она боялась кому-либо довериться. И все же доверилась. Вначале Гере, потом коллегам, которые стали для нее своеобразной семьей. И пусть ее саму в коллективе не любили, да, она знала и об этом, но она любила всех. Но чем больше привязывалась к Гере и коллегам, тем больше проявлялась в ней гордая, независимая кошка с постоянно выпущенными когтями. Впрочем, с недавних пор все стало меняться. Она выходит замуж. У нее будет то, чего ей так не хватало в жизни. Настоящая семья. Они с Герой выбрали не только кольца, но и ресторан. Назначили дату, о которой собирались объявить после завершения расследования. Все у них с Герой хорошо. Он и есть ее защитник. Добрый, заботливый викинг. Единственный грех которого — неудачно шутить. «Ты дрожишь», — шепнул Гера. Теплое дыхание коснулось уха, и Лида зажмурилась от удовольствия. «Замерзла? Я принесу куртку». «Нет, не уходи. Обнимай меня дальше». «А, это я всегда», — охотно откликнулся он. Лида завернулась в его объятия, как в теплый плед, и почувствовала желанный покой. Вот источник силы. Ее любовь. Его любовь. «Не отпускай меня», — прошептала она. «Да я и не... сейчас. Именно сейчас», — попросила Лида и не добавила, «когда там все плохо». Она снова прикрыла глаза и сосредоточилась на том, чтобы представить на месте зеркала открытую дверь. Подвеска на шее, до этого неприятно холодившая кожу, напиталась теплом, и Лида улыбнулась. «Есть связь с шаманом, хоть та и ускользала, как пульс умирающего. Не теряй меня, не теряй!» Отправила она мысленный посыл Арсению, понадеявшись, что он поймет. Сколько они просидели так, обнявшись с Герой, прямо на полу перед большим зеркалом, Лида не знала. Может, час, может, вечность. Но когда она открыла глаза, с облегчением увидела темный проем. Идеальный, чистый, аккуратно вырезанный в стене. «Шикарно!» – выдохнул Гера. А у Лиды не нашлось сил даже порадоваться. «Я есть хочу», — объявила она, внезапно поняв, что если не съест немедленно что-то калорийное, питательное, такое, что обычно избегала, то умрет. Не умрет, конечно, но ей станет плохо. «Сейчас», — Гера тут же рванул на кухню. Вскоре оттуда донесся шум включенного чайника. «Лида, тебе твой травяной чай заварить?» «Обычный черный», — вяло отозвалась она, не в силах подняться с пола. «И с сахаром, А еще какую-нибудь булку или шаурму. Хочу жирную вредную шаурму». «Ого», — выглянул Гера. «Сейчас бегаю. Из еды осталась только одна печенина. Я это, сожрал все от волнения». Лида только улыбнулась. «Сейчас бегаю, только чай сделаю». «Я сама заварю», — вздохнула Лида. «Лучше беги за шаурмой». «Так все плохо?» — обеспокоился Гера, но она ушла от прямого ответа. «Мне нужно восстановить силы». Гера ринулся к двери со скоростью идущего к финишу спринтера. На ходу натягивая куртку, он выскочил за дверь, а Лида с улыбкой, проследив за ним, кое-как поднялась. Глоток приторного чая уже смог вернуть ей часть сил, но шаурмы отчаянно хотелось. Лида не успела вновь поднести чашку к губам, как в дверь позвонили. «Гера забыл бумажник?» Она с неохотой поднялась и отправилась открывать. Не взглянув на экран домофона, Лида нажала на кнопку. Дверь приоткрылась, впуская мужчину, который комплекцией оказался мельче крупного Геры. Лида с видимым неудовольствием подняла на посетителя глаза, успев подумать, что визитер слишком не вовремя, и ахнула от неожиданности и ошпарившего ее испуга. «Ну, здравствуй!» — растянул в улыбке пухлые губы гость и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Поговорим?» Лилия напала в тот момент, когда Марина склонилась над бесчувственной Люсиндой. Повалившись на землю рядом с телом коллеги, Марина отчаянно забилась, чувствуя себя пришпиленной бабочкой. Глаза заволакивало темнотой. Дышать стало трудно из-за сдавленного горла, сердце, наоборот, рвалось из груди. Марина не чувствовала тяжести, как если бы ее придавило навалившимся туловищем. Лилия и не была человеком, но ощущала, как в ее собственное тело прямо через кожу просачивается что-то чужеродное, ледяное. Это было так страшно, что Марина потеряла способность сопротивляться. «Почему?» — только и мелькнула мысль. «За что все достается ей? За то, что она самое слабое звено в команде?» «Потому что ты сильная». Откуда пришло это понимание собственной могущественности? Лилия ли напомнила, или мутившееся сознание выбросило последний ресурс? Марина ухватилась за эту мысль, как за спасительный поручень, и ей удалось немного приподняться. Вокруг ее тела клубилась поблескивающая в сумерках дымка, самой же Лилии рядом не было. Та, похоже, сбросила призрачное обличие, став вот этим самым клейким туманом. Марина рывком подтянула ноги, оперлась ладонью на землю. Она еще поборется, не пустит в себя это чужеродное, разрушительное. Но взгляд зацепился за неподвижную Люсинду и ошпарила пониманием, что коллега мертва. «Он тоже отсюда не выберется, а вот ты выйдешь». Марина забилась, страшно закричала, поняв, что бороться с чем-то бестелесным все равно, что сражаться с ветряными мельницами. Эту дымку не разогнать, как бы ни хотелось. Она липла к телу, проникала через поры и наполняла изнутри губительным холодом. Сознание таяло, мысли угасали, даже сердце стучало тише и будто реже. «Не сопротивляйся, все равно ты проиграла». Марина упала на спину, ударившись затылком. Небо обрушилось на нее всей своей чернотой. Перед глазами мелькнули лица родителей, сестры и, конечно, Макса. А потом... Потом она встала и с удовлетворением оглядела свое тело. Победила и даже стала сильнее, чем была. Дар, зачатки которого уже чувствовались, скоро окончательно проснется. Каким он будет? Может, ее позовут руны? Или в ней обнаружится талант целительницы, как у шамана? А может, она сможет разговаривать с мертвыми? Тот мужчина, который, казалось, заманил ее в ловушку, не предал. Он сдержал обещание, подарил новую жизнь и другое тело. Не просто молодое и красивое, а еще и с нераскрытым даром. Не об этом ли она когда-то мечтала? Стать еще сильнее, овладеть оккультными науками, чтобы вершить правосудие? Бывший муж... Красивый, богатый, в которого она, наивная провинциалка, приехавшая покорять столицу, влюбилась без памяти, вышвырнул ее из дома уже через полгода после свадьбы. Быстро наигрался, быстро нашел себе другое развлечение. Длинноногую модельку, плакаты с изображением которой были развешаны по всей Москве. Лилию с ее мужем развели быстро. Она долго пыталась вернуть расположение того, кого так и не разлюбила. И с каждым днем его молчания в ней все больше росла уже ненависть. С ней так нельзя, как с паршивой кошкой. Бывший муж стал первой жертвой. Она убила его не своими руками, а через найденную ведьму, без принципов, но с огромной любовью к деньгам. И когда узнала о смерти неугодного, испытала удовольствие, сравнимое с наслаждением от ласк любимого. Тогда она поняла, в чем ее предназначение. Избавлять мир от таких похотливых предателей, богатых, властных. Какое-то счастье понимать, что их жизнь в ее руках. Моделек она тоже не любила, но решила не размениваться, потому что зло — это не голодные тощие девицы, а те, кто не в силах усмирить свою похоть, забывающие о тех, кто преданно ждет их у очага. Сколько их уже было? Она сжала и разжала пальцы, не столько считая, сколько пробуя свое новое тело. Потом покосилась на бездыханную рыжую девицу. Пусть тут и остается. Эта рыжая не особо и цеплялась за жизнь. Что ж, все получилось. Остается выйти. Ее ждет новая жизнь. В образе худенькой, синеглазой девчонки, но уже с характером Лилии. Правда, отказать себе напоследок в удовольствии полюбоваться, как умирают те двое, она не могла. И, предвкушая, улыбнулась.